Покинув шлюзовую через открывшуюся створку, я оказался на гражданской территории станции. Военная осталась за спиной. Оглянувшись и поправив баул с личными вещами на плече, я заторопился следом за сопровождающим, который направился к парковке, где нас ожидала пассажирская платформа. До иммиграционной службы далеко, не пешком же идти. Насчет того, что я задержусь у ученых с недельку, местные слукавили. 3 недели мне тут пришлось провести. Однако нет худа без добра, это помогло мне хоть как-то освоиться, и я уже не напоминал слепого кутенка, который везде тыкается носом. Более того, тот лейтенант из СБ, который курировал меня, помог освоиться и даже оказал другую помощь. Не бесплатно, конечно. Об этом чуть позже, сейчас времени нет рассказывать, до платформы дошли и садимся на нее. Сама станция в гражданском секторе ничем не отличалась от того, что я видел в военном секторе. Те же пластиковые панели приятных мягких тонов, неяркое освещение, но людей вот больше было. Это заметно. Сержант СБ, которого выделили мне в сопровождающие, сказал, что до нужного места лететь 40 минут, поэтому, откинувшись на спинку кресла, я с интересом осматривался. Платформа была совершенно открытой и продолжал размышлять. Конечно, пока меня исследовали ученые, я пытался получить некоторую информацию о своем прошлом, когда был агентом машинной цивилизации. Однако не все мне удалось узнать, большая часть информации была закрытой. Но кое-что все же я узнал. В большинстве просто из разговоров и бесед. Мне разрешили посещать общую столовую, а там подсесть кому-нибудь из флотских за столик и задать пару незначащих вопросов. И вот так по крупицам и шла мне информация. Пару раз лейтенант за ухо ухватывал меня во время таких вот бесед, но особо никаких выводов не было, просто попросили умерить свое любопытство. Насчет того, что я являлся внедренным агентом, это была правда. Более того, заметив мою настырность в попытках получить эту информацию, лейтенант СБ Коллетт, мой куратор, показал записи с камер в ремонтном доке, где я работал. Вернее, мое тело под управлением другой личности, искусственной личности. Что ж, это действительно был я, и меня изумляла та естественность поведения искусственной личности, что я видел на экране визора. Судя по ней, я был душой компании, весельчак и балагур. Причем еще и ходок. С 2 техниками женского пола из того же дока у меня точно что-то было. Пару раз я скрывался с ними в помещениях, где нет камер, и выходили мы оттуда растрепанными и довольными. Это единственный раз, когда Коллетт дал мне столько информации, да еще с записями. В основном по слухам я собирал, что услышал, то и анализировал. Значит так. Тот пиратский клан был под наблюдением разведки империи. Сперва часть клана ушла куда-то в неисследованный космос. Агенты, что были на кораблях, не знали куда, информацией владели только капитаны. После этого вернулась на базу всего часть, едва треть. Тогда и удалось узнать, что пираты нашли планету, где закрепился центр, и огребли от них. Не думаю, что это была их постоянная база, скорее всего, форпост с частью лаборатории, где они проводили эксперименты над аборигенами планеты, похожими на волосатых обезьян, ну и над людьми. Пираты немало подкинули им материала. На секунду отвлекусь и поясню этот момент. Хотелось бы прояснить такой интерес людей к машинной цивилизации. Все оказалось в разнице технологий. Не знаю как, но искины продвинулись за эти 300 лет серьезно вперед и в своих исследованиях сделали огромный скачок. Поэтому их захваченные корабли, даже сильно потрепанные, были в цене, давали очень хорошие деньги. Также те провели серьезные исследования в области биоимплантов и кибернетизации. Армии у них были очень серьезные. Десантник в тяжелой штурмовой броне не всегда выходил победителем на равных условиях с таким киборгом. Естественно, людские государства интересовались производством всего этого, вот и шла охота на промышленные предприятия центра. Думаю, из киноцентра, проведя разведку, узнали об этом. Сколько еще не выявленных агентов, вроде меня и других бедолаг, все еще действуют в империи и соседних государствах. Так вот, когда флот, тайком собравшись, двинул к планете, координаты которой они узнали от пиратов, то им попалось по пути несколько транспортных кораблей центра, которые они, на удивление, легко захватили. Выяснилось, что там находились захваченные пленники, люди. Почти 1500 человек. Их, естественно, освободили и направили одним из транспортов в империю в сопровождении пары крейсеров для охраны. После проверки, которую все прошли, они начали расползаться по системе и планете. Часть ее покинула, но, как мне удалось подслушать позже, их уже перехватили. Так вот, по моим прикидкам, спящих агентов среди освобожденных должно было быть 5%, не больше, чтобы не привлекать внимание. Но оказалось, что ими были все освобожденные. Центр не стал мелочиться. Конечно, имперская контрразведка была опытной, сотрудники хорошо знали свое дело, тем более подобное внедрение у центра было не первым. Да и агенты такими малыми группами среди освобожденных встречались, и их довольно быстро вычисляли. Тут центр действовал уже по другим технологиям. Получив быстрый скачок в биоимплантах, они использовали это. Вон ученые как воют от восхищения, изучая то, что извлекли из моей головы и из голов других бедолаг. Не у многих, не всех удалось взять живыми. Как это ни печально, только 10%. Остальные отбивались до последнего, следуя заложенным программам. Один из таких агентов подорвал реакторы своего судна, отчего часть станции пострадала. Там вроде до сих пор ведутся восстановительные работы. Мне повезло попасть в те 10%, которых удалось взять живыми. Ну как повезло, я тоже пытался сопротивляться. Так как вырубить сразу мне не удалось, и я даже покалечил двух бойцов группы захвата в тяжелых скафах, разрывая те как бумагу голыми руками. Но все же меня вырубили. Извлекли импланты центра и потом долго восстанавливали в реаниматоре. Я был серьезно покалечен при захвате. Теперь вернемся к спящим агентам. Так вот, в этот раз центр изменил свою тактику. Поначалу казалось, что все как прежде. Еще при первичной проверке было выявлено несколько таких спящих агентов и их нейтрализовали. Только в этот раз таких агентов было не 5 или 10% от общего числа, а все 100% ими являлись. Но сразу спецы этого не поняли. Те, которых удалось выявить, заранее были обречены на провал. Их подготовили так, чтобы они были обнаружены, и контрразведка, успокоившись, не копала дальше. В действительности, новые биоимпланты центра – это было что-то невообразимое, огромные возможности, при том, что они имитировали импланты и сети, произведенные людьми. Даже тщательная проверка не выявляла подделки. А вот у тех, которых сразу предполагалось сдать еще при первичной проверке, стояли старые сети центра, тоже искусственная имитация, но выявлять их спецы людских государств уже научились. Чуть позже, когда начались диверсии, информация стала уходить на сторону, контрразведка разобралась, в чем дело, и схватилась за голову. Но было поздно. Спящие агенты в большей части выполнили работу, и по предположению военных империи, заброс можно считать удачным. Именно поэтому ученые так серьезно изучали новинки центра, извлеченные из меня, чтобы разработать противодействие для следующих внедренцев. А они будут, это точно. Теперь обо мне. Я также был на одном из этих кораблей, сидел в карцере и был освобожден. Меня перевели на транспорт, доставили на приграничную планету. Провели тщательную проверку и отпустили. Я имел ложную личность корабельного техника, мол, вроде как наш транспорт захватил боевой корабль центра на фронтире. Это такое приграничное образование, неконтролируемое никем, там обосновались пираты и разные изгои. Прослойка такая между государствами и неисследованным космосом. Так вот, освободили меня не одного, а с экипажем транспорта, на котором я якобы работал. У тех тоже в большей части были поддельные идентификаторы и измененные ДНК. Все же большая часть из пиратов были в розыске в разных государствах, и при первичной проверке их бы легко вычислили. А так, измененная ДНК и готово, новые люди. Так вот, после проверки я направился на станцию, где заключил годовой контракт на работу в ремонтном доке. Другие освобожденные, включая экипаж транспорта, также нашли работу в разных местах и занимались этим, внедряясь в разные организации системы. Базы техник у меня были подняты не так высоко, видимо, было мало времени для изучения, но работать младшим техником я мог. То есть фактически был на подхвате. Как я понял, навредить центр с моей помощью смог не так сильно. Да и действия мои были не такими серьезными. Как установило следствие, я лишь ставил маячки на ремонтируемые суда. Из 8 судов, в ремонте которых я принимал участие, 7 были в порядке, их нашли и изъяли маяки. 8-е ушло в направлении фронтира и исчезло. Может, боевые корабли центра его перехватили, а может и пираты. Пойди угадай. В общем, на меня его вешать не стали. А прихватили в тот момент, когда я пытался ввести через стационарный пульт управления дока вирус внутрь системы. Сработала система безопасности, и меня взяли. Проработал в ремонтном доке я чуть больше 3 месяцев, пока не произошел захват прямо на рабочем месте. В принципе, на этом все. Не густо, конечно, но много интересного узнал. Вот об империи и о самих людских государствах, которых насчитывалось несколько сотен, не считая разных независимых миров и образований, я узнал куда больше. Информация о них была в открытом доступе, и я изучал то, что там было. Сперва в информатории, это такая локальная сеть военных, потом получил доступ в общую гражданскую сеть, названную Галанетом. В этой системе уже были ретрансляторы гиперсвязи, так что сеть была не планетарной в одной системе, а образовывала единую из нескольких планет империи, включая столичную и отдельных систем. В общем, мощная штука. Жаль только, что все мои контакты отслеживала СБ, часто блокируя те сайты, что меня интересовали. И скин службы безопасности это делал. Через него я выходил в сеть. В принципе, от империи не сказать, что я был в восторге, так как оказалась она рабовладельческой. Да-да, именно так, тут было узаконено рабство. Правда, было реально выкупиться, но обычно это зависело от хозяина, как повезет. Сама империя считалась одной из крупнейших в этом секторе вселенной. Все же 14 планет земного типа, а это много, уж поверьте мне. У остальных было меньше, даже до 10 не дотягивало. На военной территории станции рабов я не встречал. Военные их не использовали, был запрет из-за какой-то истории в прошлом. Вот гражданские себе не отказывали. Мне повезло не попасть в рабы по той причине, что по ложной личности я был свободным человеком именно этого государственного образования. Ну а когда меня взяли, статус менять не стали и оставили свободным. А то продали бы на аукционе. Это тут обычное дело, как я узнал. Так вот, империя была рабовладельческой, однако и соседи были такими же. Нет, там рабство было запрещено, явное, а вот скрытое, пожалуйста. Все как на земле, держат рабов за счет залогов, долгов по кредитам и остального. Тут в империи хоть честно признают, что они рабовладельцы сволочи. Это мне понравилось. Да и условия тут по иммиграционной программе значительно лучше. Я ее изучил, как и местные законы. Одним словом, хлебалом не щелкай, и все будет хорошо. В общем, я решил стать свободным гражданином именно этой империи, так как она меня устраивала, и именно отсюда был прямой путь к той планете, где находился портал. Координаты планеты я все же достал, они находились в планшете, а тот в бауле, что лежал рядом со мной на соседнем сиденье. Конечно, рабовладельческая программа империи мне не могла нравиться, да я так и так не был от нее в восторге. Однако, как я уже говорил, из этой системы был прямой путь в те сектора, где находилась планета с порталом в 1942 год Земли. Да и средств, чтобы сменить одно государство на другое, не имелось. Пока меня все устраивало, несмотря на мое желание стать гражданином империи. Я это считал временным, а временно можно и потерпеть, пока не вернусь домой, что и планировал сделать. Пока тут в империи мне не сказать, что нравилось. О самих трех неделях, что я провел в исследовательском центре военных, особо рассказать нечего. Что делали со мной ученые, не знаю, не доводили до меня. Я ложился в какую-то исследовательскую капсулу, и те брали заборы частей моего тела, проводя с ними какие-то эксперименты. Но, как я уже говорил, результатами со мной не делились. Я даже сейчас не знаю, что они наисследовали, кроме того, что те импланты и сеть, которые изъяли из меня, работают только со мной, то есть они были выращены из моего тела, индивидуальные. Это и исследовали. Больше ничего не скажу, не знаю. Меня на второй день перевели в небольшую каюту, где я прожил все последующие дни до сегодняшнего дня. Научился заходить в информаторию через планшет, который получил во временное пользование, и изучал этот мир. Все, что мне непонятно, мне пояснял Колет. Много чего интересного было, и я с неуемным любопытством все это изучал, пополняя багаж своих знаний по этому миру. Один из моментов меня заинтересовал. Тут были банковские сети, а раз так, то у ложного меня должен быть свой счет. Если он есть, могу ли я распоряжаться средствами на нем? А то ведь ни кредо, как назывались местные деньги, у меня нет. С этим вопросом я обратился к лейтенанту. Тот озадачился и согласился по своим каналам проверить эту информацию. Как оказалось, счет был, туда капала зарплата, которую я получал, работая техником на станции. Кстати, не на этой, в системе их было 4, а на соседней. Так вот, лейтенант проверил и подтвердил, что в Государственном банке империи у меня имеется счет. Только в нем. Эта банковская сеть работала только на территории империи. Были и другие банки, даже с межгосударственной сетью, но там моих счетов найдено не было. Официальные запросы ничего не дали. Узнать, сколько на счету, лейтенант не смог, закрытая информация, а разрешение на запрос начальство ему не дало. Однако переоформить счет на меня разрешение было получено. Тем более, как выяснилось, это не было трудной задачей. Счета оформлялись по забору ДНК, а не по личным данным. Так что лейтенант просто отправил в банк информацию о смене личности, и те переоформили все. Я завел временную почту в сети, отправив на сайт банка ее email, так что на нее пришло письмо, где меня просили посетить любой их филиал для переоформления. Сколько средств на счету, я так и не узнал, но лейтенант сразу пытался меня успокоить и спустить на землю, предупредив, что вряд ли много. За свою работу он взял бутылку местного крепленого вина, что так любил. Купил и заказал доставку по сети «Я в долг», взял ссуду в местном негосударственном банке. Небольшую. Закрыть ее будет нетрудно, однако благодаря этим средствам я обзавелся комплектом личных вещей, никто бесплатно мне их предоставлять не собирался, нормальным пустотным комбезом, планшетом и коммуникатором, который покоился у меня на руке. Это замена сети, обычно их дети используют, ну или те, кто работает с несколькими почтами. Таким коммуникаторы действительно нужны. То, что банк мне дал кредит, удивляться не стоит, это тут в порядке вещей. Вон, я все через сеть проделал, вообще не проблема. Быть в должниках даже на такие небольшие суммы не хотелось до зубовного скрежета, но тут выхода не было, и с Коледом нужно было расплатиться за услугу, что он мне оказал. Хоть мог и не делать этого, и прибарахлиться. Вещи нужные, без них никак, а благотворительностью местные не занимались, от слова совсем. По сетям отдельный разговор. На Земле я читал книги про попаданцев в космос и про нейросети, так что что-то дознал. Да, все похоже, только тут они назывались имплантами. Или в просторечии сетями, а также усиливающими имплантами, размером семечко. Но возможности они давали огромные. Так что в этой сфере я не плавал, многое совпадало. Не все, например, Содружества не было, хотя центральные государства и имели общее образование, называемое Альянсом, но это ничего не меняло. Схожесть была, и это главное, я хоть немного подготовлен к местным реалиям. Насчет в банке у меня были определенные надежды. Все же бесплатных нейросетей, как читал в книгах, тут не ставили, и за все нужно платить. Как это ни странно, на станциях даже был налог на воздух. С меня его не брали, ученые за все платили, да и мизерный он был, налог тот. Платить платили, однако на мою просьбу выплачивать мне зарплату, все же подопытным являюсь, ответили отказом, только посмеялись. Я подписал договор о бесплатных исследованиях. Читать его внимательно нужно было. Так вот, надеюсь, что хотя бы на слабенькую сеть денег мне хватит. Цены я знал, что уж тут про дополнительные импланты говорить. Насчет баз знаний ничего не скажу, хотя они мне были нужны. Большая часть моих знаний по специальности была утрачена вместе с удаленной ложной личностью. Остались какие-то фрагменты, поэтому я и узнавал часть оборудования, а часть мне была непонятной. В принципе, на этом все. Я летел с сопровождающим на служебной платформе к иммиграционному офису. Там нас уже ждали. Ну а дальше свободное плавание. У меня в кармане комбеза была карта ФПИ с моими данными, и там в одном из разделов стояла греющая мое самомнение цифра в 189 единиц интеллекта. Чуть-чуть не хватало до идеала в 200 единиц инженерного минимума. Однако это не значило, что я не могу стать инженером, самым высокооплачиваемым специалистом в людских государствах. Имплантами можно дотянуть, да и сеть справится. Тут главное деньги на все найти, с этим и проблема. В империи мой уровень интеллекта довольно высок, так что работу найти, чтобы заработать на корабль и вернуться домой, было возможно. Только вот сделать это хотелось бы побыстрее. Планов у меня было много, и нужно было их осуществить. Однако планы эти были только в теории, сейчас все зависело от счета в банке. Это мой трамплин в тот мир, и от него я буду отталкиваться и думать, что делать дальше. В общем, все зависело от счета. Слова лейтенанта Коледа, моего куратора от СБ, я не забыл, и был с ним согласен, что, скорее всего, на счету немного, если он вообще не пуст. Все же прошлая моя личность проработала в ремонтных доках младшим техником чуть больше 3 месяцев, а это значит зарплата по минимуму, а еще расходы на жилье и еду, не считая налогов, так что остается тот самый минимум. Сейчас в империи властвует у гражданских 5-е поколение техники, военные потихоньку начали переходить на 7-е. Соответственно, по сетям и имплантам также. Так что скоро в продаже для гражданских появится оборудование 6-го поколения, но пока только 5-го. Естественно, сеть 5-го я не куплю, денег не хватит, но 2-го поколения было недорогим. Решил я начать с техника. Куплю минимальную сеть, главное, чтобы денег хватило. Минимум баз, и этого минимума на начальном этапе должно хватить, чтобы хотя бы начать вылезать из ямы, пока не развернусь настолько, что заимею свой корабль. В принципе, в последнее время я стал замечать, что мне тут нравится, но и желание вернуться домой у меня не пропало. Побываю дома, утолю ностальгию и вернусь. Для тех, кто умеет и любит работать, местные миры – вполне нормальное место для существования. Все в твоих силах. В это время платформа стала замедлять ход и, свистя антигравами, медленно залетела на небольшую парковку у офиса, где уже стояла пара единиц служебного транспорта с эмблемами иммиграционной службы и с десяток частных машин, видимо, принадлежавших сотрудникам офиса. «Идем», — сказал сержант, покидая платформу. Спрыгнув следом, только с другой стороны нашего транспортного средства, я поспешил за сопровождающим. Тот не стал делать свою работу спустя рукава, хотя мог оставить меня у входа, дескать, дальше сам. Нет, он прошел в нужный офис, уточнил в приемной, в каком кабинете меня ждут, и просидел рядом все время регистрации. Лететь в другое людское государство мне не хотелось, империя вполне устраивала, так что я точно решил стать ее гражданином. Именно благодаря сержанту, несмотря на то, что некоторые законы я знал, меня не загнали в кабалу, а то и в рабство. Ну, очень уж прожженный чиновник сидел в нужном нам кабинете, язык у него был подвешен что надо. В общем, сержант сломал его планы, и тот все сделал, как и положено. Вот только рейтинг полезности у меня был нулевой. Ниже только рабы. То есть я свободный человек с самым низким статусом, каким можно себе представить. На одном уровне со мной бомжи разве что. Я, как и они, тоже не имел места жительства и имущества. В общем, меня оформили по самой низкой социальной лестнице, но главное не рабом. Тут я специально отметить хочу. Чиновник был в своем праве, хотя и мог поднять мой рейтинг хотя бы на единицу. Все же не часто люди с таким уровнем интеллекта, как у меня, получают вот так гражданство. Но он не стал этого делать. Как я понял из-за злости, что такой товар, как я, прошел мимо его носа. На мой вопрос по этому поводу тот поморщился и ответил, что раз я отказываюсь подписывать контракты с государственными структурами, то и нефиг на рейтинг полезности губу раскатывать. Мол, сам заработаешь, если такой умный. Говорил он, конечно, другими словами, сержант его сдерживал, но все было понятно между слов. Стоит пояснить, что это такое, этот рейтинг полезности гражданина. Это что-то вроде статуса. Например, с нулевым я не могу владеть ни одной единицей оружия, кроме самых простейших и легких гражданских шокеров. Одна единица – это уже что-то. Можно вместо шокера носить стопер, а это серьезное оружие. Травматик, если по-земному, это самое близкое определение. Чем выше рейтинг, тем более серьезным ручным оружием я могу владеть. То есть носить на станциях и даже применять, если по закону, конечно, это можно. Сейчас я не могу купить ничего из военного оборудования или вооружения, даже демилитаризованного, только гражданское, да и то из простейшего. Вот когда рейтинг будет выше 30 из 100 единиц, уже что-то из военного оборудования и имущества приобретать будет возможно. Со 100% единиц полезности гражданин становился полным гражданином, приравниваемым к аристократии. Там уже можно делать все. Однако лезть по этой социальной лестнице вверх можно всю жизнь, ведь эти единицы не только за что-то дают, но и снимают. Так что особо меня это не интересовало, разве что оружие можно нормальное при себе носить. А то с шокером это несерьезно. Я бы даже сказал опасно. Я не говорю, что нельзя носить... Это серьезное оружие на борту того же собственного корабля. Вот на станциях и планетах, где всеобщий контроль, там, да, нельзя. Зачем же оно тогда нужно, если как раз и необходимо там, где его запрещено носить? Дилемма. Ну да ладно. В кабинете чиновника мы пробыли в общей сложности порядка 40 минут, однако на полную регистрацию с внесением меня в архив империи этого времени хватило. Мне вернули обновленную карту ФПИ, где в пустой раньше графе стало значиться гражданство. В соседний индекс моей социальной полезности. Вот и все. С трудом растянув губы в улыбке, чиновник, холодно поглядывая на нас, поздравил меня с вступлением в ряды граждан империи. Потом еще пару минут нес всякую политическую пургу, которая сводилась к тому, что лучшим моим решением будет идти в вербовочный пункт и связать свою жизнь с флотом или армией. Отработав эту обязательную программу, он, наконец, отпустил нас. «Что думаешь по этому поводу?» Спросил я, когда мы с сержантом покинули офис и остановились у входа. Он не раз сопровождал меня в разные исследовательские сектора военной части станции, так что мы давно перешли на «ты». «Правильно, лейтенант сказал, что у них на тебя планы. В рабство бы не попал, но в такие долги загнали бы, что за всю жизнь не выбраться». «Это точно», — кивнул я и по привычке протянул руку. «Ну ладно, спасибо за помощь. Лейтенанту передашь, я выполнял его приказ». Кивнул тот с некоторым удивлением, посмотрев на мою протянутую руку. Тому такой жест был незнаком, да и я особо его не проявлял, а сейчас на автопилоте протянул руку. Убрав ее, я посмотрел вслед сержанту, на этом его помощь заканчивалась, и, осмотревшись, я отошел в сторону, чтобы не стоять у входа в офис иммиграционной службы. Не то чтобы там был плотный поток, но люди входили и выходили. Где находился ближайший филиал нужного мне банка, и когда идти от офиса иммиграционной службы, я узнал заранее. Идти минут 20. Галанет у меня был оплачен на полгода вперед без лимита на скачивание, так что пользовался я им плотно. Причем скорость запросов и работы в сети возросла. Меня теперь так плотно и скин СБ не контролировал. Хотя я уверен, что он сидел в сети и наблюдал за всеми моими действиями. Но уже не так явно. Следуя подсказкам навигатора, который включил около офиса иммиграционной службы, я прошел к ближайшему лифтовому холлу, спустился на 5 этажей вниз, прошел к остановке муниципального транспорта, покосился на подлетевшую платформу, что высадила одних пассажиров и забрала других, и направился дальше пешком, рядом с транспортным ограждением. Деньги, конечно, были, 100 кредов из остатков той суды, но тратить их на транспорт, где могу дойти сам, хотя поездка стоит 1/4 креда и 25 сантимов, вроде копеек, все же не стал. Так вот, по коридору, сворачивая где нужно, я дошел до делового центра станции. Их на этой станции было 4. Этот ближайший. Тут тоже был филиал главного банка империи, так что мне все равно было куда идти. Наконец, я оказался у стеклянных раздвижных дверей нужного офиса и прошел сквозь них внутрь. Стеклянные двери оказались искусственной имитацией. Голограммой, то бишь. «Добрый вечер», — подошла ко мне улыбчивая девушка в форменном костюме работника банка. «Чем я могу вам помочь?» «Мне нужен ваш специалист по переоформлению счета. Роман Брайт, вам должны были сообщить о моем приходе. Также у меня есть номер заявки от вашего Искина». С письмом пришло. Честно говоря, меня так и гнало нетерпение. И что уж говорить любопытство. Настолько хотелось узнать, как мне помогут те деньги, что лежали на счету. Есть они там или нет, если есть, то сколько. Так что последние метры я чуть не бежал к дверям этого филиала. Поэтому, думаю, вы понимаете, какое нетерпение я испытывал. «Мне нужен ваш номер и код из письма, отправленного банковским Искином». «Да-да, конечно». Немного суетливо я достал из баула планшет и, найдя номер сети девушки. Она подтвердила, что это ее сеть. Отправил нужные данные. На несколько секунд та зависла, видимо, общалась через сеть, после чего, ослепительно улыбнувшись, сказала: «Попрошу следовать за мной». У меня даже сердце пропустило один удар, когда я увидел ее улыбку, так что хвостиком направился за ней следом. «Думаете, меня от улыбки так повело?» «Как же?» «Нет, девушка, она была шикарной, все при ней, я бы слюни пускал от одного ее вида, но думал я сейчас о другом. Так улыбаются только обеспеченным клиентам». «Неужели?» «В общем, я постарался убрать все лишние эмоции, а то что-то меня из одной крайности в другую бросает. В общем, чтобы отвлечься от мысли о деньгах, я стал смотреть на крутую, великолепного вида попку, что выписывала передо мной восьмерки, да еще так сексуально обтянутую тканью форменной юбки. Это была первая девушка на станции, которую я видел в юбке, надо сказать, вид мне очень понравился. Такой вид сведет с ума любого мужчину с нормальной ориентацией. А то я по пути на всяких насмотрелся, аж выворачивала. Это я про так называемых людей якобы мужского пола. Когда мы подошли к нужному кабинету, та обернулась и немного гордо улыбнулась. Видимо, то, что я не сводил взгляда с ее великолепия, она заметила, и это ей изрядно льстило. Хотя, возможно, и было привычно. А может и нет. Девушек и женщин на станции я видел предостаточно, так что ни у одной, я повторяю, ни у одной не было никаких изъянов. Барби все как одна. Медицина тут ушла настолько далеко, что убирает любые недостатки и подтягивает фигуры до идеала. При желании, конечно. Вот я считал, что у меня все идеально, и вмешательство в изменение внешнего вида не требуется. Так что, думаю, привыкшие к их виду мужчины особо себя как самцы не проявляют. Это я тут один такой дикий. «Прошу, Дик Мэнс вас ожидает», — сообщила она. Я прошел в помещение, а девушка с ресепшена направилась обратно. Правда, мне стало не до нее, тут моя судьба решается. «Здравствуйте, господин Брайт. Рад вас поздравить с получением гражданства», — кивнул курчавой шевелюрой молодой парень, что сидел за столом, тоже в форменном костюме банка, но уже в мужском. Как и на земле, юбки носили женщины, а брюки и те, и другие. Меня это устраивало, мне это нравилось. «А как вы узнали, я пока никому не сообщал», — насторожился я, остановившись в дверях. «Когда вы сообщили свои данные и номер кода, я начал проверять вас по базам. Там и узнал, что час назад вы стали гражданином нашей великой державы». «А, теперь понятно». Успокоившись, ответил я и, пройдя к столу, сел в гостевое кресло. Кстати, довольно удобная, мне показалось, что она даже подогналась под меня анатомически, чтобы мне было удобно сидеть. Что ж, раз вы пришли, приступим к переоформлению. В принципе, уже все готово, осталось взять ваши данные. Образец ДНК и все зафиксировать. Приступим? Давайте, охотно кивнул я. Немного мешало то, что у меня отсутствовала сеть, как и банковский имплант, но дело мы сделали, да и достаточно быстро. Номер счета я подключил к своему коммуникатору и ввел пароль. Чуть прикрыв глаза, я зашел на счет и посмотрел на цифру, что там горело. До этого какая сумма на счету, я не знал. А неплохо, однако. Удивился я и радостно, даже счастливо улыбнулся. Я рассчитывал 1000 на 3, это минимум суммы, необходимой мне. Тогда не придется брать суды под грабительские проценты. Однако на счету оказалось 27825 кредов. С учетом того, что малое судно с гипердвигателем стоили не меньше 50 тысяч кредов, а сети пятого поколения от 30 и выше, сумма впечатляла. Мне так не на второе, а даже на третье поколение хватит, плюс базы и некоторое оборудование для работ. Да, именно так. Планы меняются, и рассчитывал совсем на другие суммы. «Я рад, что вас все устраивает», — сказал менеджер, невольно вырвав меня из раздумий. Я неожиданно осознал, что уже пару минут сижу и пялюсь на экран коммуникатора, где высвечивалась сумма на счету. Извините, задумался. «Я могу вам еще чем-то помочь?» «Да, у меня непогашенное судо в 250 кредов в коммерческом банке, считая процент, хотелось бы погасить ее». «Это не проблема, сейчас помогу и покажу, как это сделать». Под управлением менеджера, действуя по его подсказкам, я закрыл суду, о чем мне пришло на почту официальное уведомление от банка, где я его брал. Заплатил 263 креда. 13 кредов – это проценты. Если бы не помощь менеджера, я заплатил бы на 27 кредов больше. Однако тот показал, что срок первого взноса еще не вышел, и я отметил это в договоре по закрытию суды. Банк претензий не имел, о чем и подтвердил в присланном письме. «Все, я не должник». А то уже неделю чувствовал на себе некий моральный груз с тех пор, как взял эти деньги. Мера вынужденная, но нужная. Сейчас я даже вздохнул свободнее. Именно из-за этого я никогда не брал в долг ни кредиты, ни суды. Не люблю быть должным, характер такой. Чужое возьму, не возьму по ситуации, но свое не отдам. Такое у меня жизненное кредо. С чистым сердцем, искренне поблагодарив менеджера, я покинул кабинет и направился к ресепшену. Девушка, с которой я уже встречался, была там. Она стояла боком ко мне, беседуя с очередным клиентом банка, поэтому я имел возможность более детально изучить ее. А то до этого мне было просто не до ее красоты и прелестей. А сейчас настроение способствовало, и я решил познакомиться с ней. Причем по-серьезному, с далеко идущими планами. Тут и халявная крыша над головой, где можно пересидеть, и постельные игры, а то, ну, очень уж хотелось. В военном секторе станции я вот добиться расположения девушек не смог, они все оказались заняты, а тут выбор был куда больше. Вот и решил попытать счастье. Сама девушка была на полголовы выше меня, имела великолепную грудь между вторым и третьим размером, крепкая такая на вид, высокая. Округлости чуть ниже спины я успел оценить ранее. Там тоже все было идеально, как и крутые бедра, что так привлекают внимание. Но и лицо тоже было идеальным, с большими зелеными глазами, чувственными губами, аристократическим носиком, все завершало копна пшеничных волос. Класс. Когда клиент отошел от нее, я подошел и сходу огорошил вопросом, не согласится ли девушка со мной отобедать. Вечер уже, какой обед? Даже удивилась та. У меня смена через 20 минут заканчивается. На секунду задумавшись, я заметил ее оценивающий взгляд. Она кивнула. Подождите меня, я быстро. К моему удивлению, Мари, а именно так ее звали, была не прочь провести время в компании со мной. Вернулась она в другой одежде, и мы пошли сначала в ночной клуб, где и перекусили, и потанцевали, а потом как-то сразу оказались у нее. Причина оказалась проста. Еще месяц назад она разорвала отношения со своим парнем, и насчет мужика уже начала голодать. Так что я тут вовремя появился. Как по заказу, можно сказать.